Так что, как видите, к моменту самоубийства Лолы я уже имел некоторый опыт. Но до ноября 1938-го я еще мало успел повидать. Реакцией Меты был маниакальный смех, длившийся и длившийся, пока не отказал голос и карканье не сменилось молчанием. Рассудок так и не вернулся к ней после этого. За ней присматривал Гуга, бедный мальчик, в каком мире он очутился. Она засмеялась снова через 3 года, когда нас погрузили в поезд. К тому времени от нее остались одни кости. Она могла сойти за бабушку Гуга, безумная старуха, бледная, с нехорошим запахом. Врач из пассажиров ударил ее по щеке, заботливо рассчитав силу удара. Ее изможденное лицо почти не шелохнулось. Она умерла еще по дороге в концлагерь. Гуго не отходил от ее тела. Мне пришлось отрывать его пальцы от материнской руки. Потом я вытолкнул его из вагона, и он упал на платформу. Небрежный удар приклада в висок, и мальчик отправился за матерью. Как может дальше жить человек с такими преступлениями на совести? Только опустив крепостную решетку перед ужасом, окружив его рвом, замуровав в камень. Иначе сердце не выдержит горя. Но зачем, спросит он себя, ему вообще жить? Он создает теорию цели. Когда велосипед остановился, я с него упал. Читай, потерял сознание. Судя по всему, дело было именно так. Вообразите испуг в библиотеке, где приключилась со мной эта маленькая драма. Вот Корнер вскоре после легкого завтрака, состоявшего из тоста и чая, берет с полки «Таймс», собирается сесть и вдруг падает на пол. Красный карлик, наблюдавший за этой сценой из дверей, говорит, что я поднес ладонь ко лбу, словно чем-то озадаченный, и медленно опустился на ковер. Две дамы закричали, из вестибюля приковыляли ближайшие сидячие посмотреть, в чем дело. Красный карлик бросился за доктором Комминсом. Тот прибежал, выгнал из комнаты любопытных, расстегнул на мне воротник и распустил галстук, сунул под нос нюхательную соль и тем вернул меня, кашливающего, в Эмму Лазарус. Здесь я и обретаюсь еще, леди и джентльмены, 2 дня спустя. Единственное напоминание о моем эпизоде, как выразился доктор, маленькая наклейка на правом виске, да странное настроение, пьяная смесь спокойствия и благодушной веселости. Доктор Комминс сломал голову, проверяя меня всеми известными ему способами. И ничего не нашел. Такие вещи, сказал он, конечно, бывают. Тем не менее, я временно исключен из списка самостоятельно ходящих. Периодически наблюдаюсь, и мне запрещено репетировать. Комендант еще не вернулся с семинара в Вашингтоне. И доктор Комминс, естественно, не хочет рисковать. Что касается моей звездной роли в «Гамлете», а до премьеры всего 3 дня,